Выйдя из лифта вслед за Юмика, Минору осмотрелся. В отличие от пятого этажа, представлявшего собой один огромный зал, на четвертом этаже штаба спецпода все было как в типовой пятиэтажке. Направо и налево тянулся скучный бетонный коридор, входные двери располагались попарно. Юмика прошла вперед, негромко стуча кедами по полу. Минору последовал за ней. Впрочем, остановились они уже у первой двери с востока. Ожидая открытия двери, он привычно прочел дверную табличку. Под номером квартиры 404 аккуратным почерком значилось «Адзу и Кома». «Адзу» — фамилия Юмика. «Выходит, она живет здесь с этой Икомой?» Юмика, не обращая внимания на вопрошающий взгляд Минору, провернула ключ. Из распахнувшейся двери потянуло приятным запахом, который точно давал понять, что здесь живет девушка. Такое же бывает, когда я захожу убираться в комнату Нори-сан. Когда глухая тишина стала совсем невыносимой, Минору негромко спросил. «Это твоя квартира?» «Да», — коротко ответила хозяйка и, не оборачиваясь, прошла внутрь. Минору, пробормотав «Простите за вторжение», с неохотой последовал ее примеру. В квартире тоже не обнаружилось никаких аномалий, присущих пятому этажу. За деревянной подставкой на пороге прихожая переходила в небольшой коридор, по сторонам которого расположились две обычных двери и одна раздвижная. В конце коридора виднелась стеклянная дверь, видимо, в гостиную. Квартира стала быть трехкомнатная. Юмика разулась, прошла в коридор, обернулась, и только тогда, наконец, удостоила Минору взглядом. «Если откроешь дальнюю правую дверь, вышвырну с балкона. Надень вон те тапочки». «Спасибо». «За мной». После чего развернулась обратно, прошла к стеклянной двери в конце коридора и осторожно опустила дверную ручку. Дверь щелчком отворилась. Из темноты за ней повеяло приятным, еще более густым ароматом. Это был не химический запах, который, сгущаясь, становится противней, а освежающий аромат настоящих цветов. Еще оттуда веяло еле заметным человеческим присутствием. Минору тихо вошел внутрь. Здесь было темно, но, как ни странно, не холодно. Должно быть, кондиционер оставили включенным. Благодаря Сёрд-Айу глаза быстро привыкли к темноте, и едва пробивающегося в окно света от уличного фонаря стало достаточно, чтобы рассмотреть комнату повнимательней. В очень просторной кухне-гостиной не оказалось ни дивана, ни телевизора, ни вообще какой-либо привычной мебели. Вместо нее центр зала занимала большая кровать. Похоже, медицинская, с поднимающейся спинкой. Ее окружали бесчисленные цветы. Лилии, эрики, жасмины и многие другие Минору неизвестные. Каждый их белоснежный лепесток переливался в тусклом свете. С приглашения Юмика он подошел к кровати. На ней спала девушка приблизительно их возраста. Рыжеватые, по-мальчишески короткие волосы. Но тонкость черт не позволяла спутать ее с мальчиком. Кожа казалась такой же бледной, как цветы у постели. И оттого девушка выглядела хрупкой, будто готовой вот-вот рассыпаться. Длинные ресницы были совершенно неподвижны, а из приоткрытых губ слышалось тихое дыхание. Лишь через несколько секунд Минору понял, что она не просто спит. Из-под одеяла тянулись прозрачная трубка и черный шнур, а среди букетов спрятался медицинский аппарат. Экран устройства показывал почти стабильный пульс и температуру. Девушка не спит. Она в коме. Медленно вдохнув ароматный воздух, Минору спросил. «Так это... Икомо-сан, да?» «Да. Икомо-санэ. До прошлого месяца мой партнер. Кодовое имя — Шутер». Минору немного удивился. Имя совсем не сочеталось с ее хрупкой внешностью. Юмика же, не отрывая взгляд от девушки, задумчиво начала. «Она лучница. Ее сила позволяла гарантированно поразить стрелой любую цель в пределах видимости, даже за 10 километров. Мы с Санаей были идеальной командой. Атака и поддержка. Всего за месяц, начиная с основания спецпода, мы поймали 7 руби-аев. Никто не мог избежать моей шоковой дубинки и ее транквилизаторных стрел, пока не появился этот игнайтер. Закончив совсем подавленно, Юмика села на край кровати. Потом протянула руку к девушке, к Санае. Поглаживая короткие волосы, она еле слышно продолжила. Заверив себя, что сила игнайтера нагревать, мы решили, что в машине с жиростойким керамическим покрытием следовать за ним будет безопасно. И так и поступили. Санае собиралась выстрелить транквилизатором изнутри, но его способностью оказалось собирать кислород в одной точке. И худшее, что можно было придумать против, это закупориться в машине. Вспоминая, что было потом, Юмика глубоко вздохнула. Игнайтер вытянул весь кислород без остатка. И все мы, Диди за рулем, я на переднем сиденье и Санае на заднем, набрались разряженного воздуха. Я чудом открыла дверь, схватила Диди и выскочила наружу ускорением. Потом почувствовала, что теряю сознание. Собрала силы на последний рывок, воткнула в игнайтера нож и тут же отрубилась. Когда очнулась, от игнайтера остались только следы крови. Мы с Диди обошлись несколькими минутами обморока, но Санае осталась в машине и получила необратимые повреждения мозга. Минору вдруг осознал, что слушал, затаив дыхание. Он попробовал представить, каково это – ни с того ни с сего вместо воздуха вдохнуть обескислороженный газ. Что при этом чувствуешь? Но ничего не вышло. Тем временем Юмика нагнулась над спящей девушкой и нежно взяла ее лицо в ладони. На самом деле Санае уже и дышать не должна. Ее мозжечок, мозговой ствол и все, что между, больше никогда не заработают. А кажется, что она просто спит. Знаешь почему? Нет. Third Eye. Паразитирующий в правом плече глаз захватил контроль над нервной системой и заставляет ее дышать. Ты видел такое 4 дня назад у Цуги-кун, когда Байтер продолжил свирепствовать, даже оставшись без головы? Так она... в буйстве? Хрипло спросил Минору, и Юмика коротко кивнула. Верно. Санае сейчас в спокойном буйстве. Глаз не дает ей умереть, хотя ее личности уже не стало. Как жестоко. И шеф Хими, и профессор Иса сказали, что ее нужно прооперировать, изъять из тела Third Eye и дать Санае достойно встретить свой конец, а потом вернуть тело семье. Но я... Юмика ненадолго умолкла, а затем в усыпанной цветами комнате раздались слова, полные неизбывной скорби. Я не хочу забывать. Не хочу оставлять Санае в прошлом. Хочу оставить новые воспоминания о ней. Даже если это, как сейчас, всего лишь монологи. Минору вдруг понял, что ее слова – полная противоположность его желанию. Так вот почему. Поэтому она при каждой возможности критикует его мечту о забвении. Впрочем, он не мог облечь в слова ни свою догадку, ни что-либо еще. Был слишком потрясен невероятно жестокой реальностью войны джетаев с руби-аями. И тем, как милая юная девушка лишилась жизни из-за единственного неудачного решения. «Почему?» Наконец невольно сорвалось с его губ. «Почему, Юмика-сан, ты или Санае-сан не захотели вырезать из себя Third Eye и забыть об этом всем? Если бы знали, на что идем, наверное, так бы и поступили», — ответила она спокойно, но в ее опущенных глазах тускло мерцал ледяной огонь. «Но теперь я не могу все бросить. Я не уйду. Ради Санае. Пока не избавлюсь от Игнайтера и от всех руби-аев. Избавиться. Иными словами, изъять Third Eye, либо убить носителя». Юмика была полна решимости. Но Минору чувствовал, что все это как-то неправильно. Бесспорно, носители красных Third Eye опасны. Внешне обычные люди, а в душе они жаждут убивать людей, да к тому же обладают уникальными способностями. Чуять их могут только такие же владельцы Third Eye, поэтому ясное дело, что противоборствующая организация наподобие спецпода просто необходима. Но неужели Юмика и Санае которые до получения джетая были обычными девчонками, обязательно было отправляться в бой. Есть же море других вариантов. Например, они могли бы содействовать только в поиске и преследовании руби-аев, а задержание оставить полиции или военным. Ведь руби-аи не неуязвимые сверхлюди, тем более, что на них действует транквилизатор. Так ради чего Юмика и остальные рискуют жизнями? Но и этот вопрос Минору так и не озвучил. Положение спящей непробудным сном Санаи говорило само за себя. Точка невозврата давно уже пройдена. Тяжелую тишину нарушил теперь уже спокойный голос Юмика. «Игнайтер залезал раны и вернулся. И тебе тоже придется принять участие в битве с ним. Сражаться лицом к лицу тебе, скорее всего, не понадобится, но на всякий случай будь готов. С этого момента больше никаких непродуманных спонтанных стычек, как тогда с Байтером. Активный поиск, обезвреживание и нейтрализация руби-аев – вот на чем строится наша охота. Не забывай, ты теперь ее участник». Проведя импровизированный инструктаж, Юмика встала с кровати и указала на выход. «Для тебя подготовили 403-ю, соседнюю. Впрочем, кроме кровати там ничего и нет». Проследовав за Юмика, которая направилась к двери первой, Минору наконец произнес вопрос, которым задался еще у входа. «Юмика-сан, ты здесь постоянно живешь?» «Да, я отсюда же хожу в школу. Правда, только когда есть настроение». «И как ты объяснила все родителям?» «Сказала, что переезжаю в школьное общежитие. Они поверили, но только из-за репутации шефа, его харизмы и способности». «То есть ее семье изменили воспоминания? Неужели нельзя было обойтись без этого?» Удивился он, подавленный пониманием того, в насколько тяжком положении они оказались, если Юмика пришлось пойти на такие крайние меры. Когда Минору уже готов был шагнуть за пределы усыпанной белыми цветами залы, ему почудилось, что кто-то окликнул его. Он обернулся, но, конечно же, девушка спала, и ничто не нарушало безмолвия.